На секунду замешкавшись, ты делаешь, как велено. Он встряхивает флакон. Следи, чтобы она меня не укусила. А хотелось бы, думаешь ты. Но держишь язык за зубами ради собаки, ради Сесилии, ради себя, ради вас троих. Его пальцы слегка дрожат, когда он брызгает на рану и морщась прикладывает компресс к разорванной плоти. Положи руку сюда. Ты зажимаешь рану. Вы втроем ждете остановки кровотечения. Сесилия жестом предлагает помочь, но он велит ей держаться подальше. Силой воли ты заставляешь собаку ожить под твоими ладонями, убеждаешь себя, что способна творить чудеса. Девочка наблюдает. Ты не позволишь собаке умереть у нее на глазах, ты больше никогда ее не подведешь. Кровотечение замедляется. Вы ждете еще немного. Когда кровь почти остановилась, отец накладывает повязку. Собака тяжело дышит. Ей больно, конечно, зато она жива. Жива. Сесилия вызывается принести снизу старую подушку, чтобы сделать из нее лежанку. Отец велит девочке оставаться на месте. Он сам сходит. Вниз. Куда он отнес тебя после леса? Где он держит инструменты? Судя по всему, как быстро он вскакивает на ноги, ему совсем не улыбается, чтобы дочь туда ходила. Ты остаешься на кухне с ребенком, вы вдвоем склоняетесь над собакой. Сесилия смотрит на тебя и кусает губу, будто хочет что-то сказать, но не знает как. Не успеваешь ты сформулировать собственные мысли, возвращается отец с неким подобием старой диванной подушки, которую кладет на пол в углу кухни. Сесилия вновь берет собаку и осторожно переносит на лежанку. Животное издает стон, затем долгий выдох и, наконец, затихает, положив морду между передними лапами. Он вздыхает. Посмотрим, доживет ли она до утра. Сесилия протягивает руку, чтобы погладить собаку по голове, но передумывает. «Мы могли бы...» — начинает она. Остальная часть фразы остается невысказанной. Вероятно, девочка хотела предложить отвезти собаку к ветеринару, раз уж кровотечение остановилось, посмотреть, сможет ли что-то сделать настоящий профессионал, как минимум наложить швы. Но она знает своего отца, знает, что лучше довольствоваться маленькой победой. Он встает, кладет дезинфицирующее средство и остатки марли обратно в аптечку и начинает прибирать на кухне. За его спиной рука Сесилии ложится на твою. Ты задерживаешь дыхание. Она легонько сжимает тебе пальцы. Спасибо. Безмолвный жест, громкий, как грохот барабана. Спасибо. Ты ждешь, пока отец переключит свое внимание на швабру и ведро. Сосредоточенный и деловитый, небрежно стирающий кровь с кухонного пола. На запястье Сесилии слабо бьется жилка. Ты замираешь на несколько секунд, затем сжимаешь ее пальцы в ответ. Глава 45. Женщина на прогулке. Он входит в комнату, расстегивает наручники и говорит: «Идем». «Что?» Он поторапливает тебя взмахом руки. «Шевелись, у меня мало времени». Ты встаешь медленно на случай, если что-то неправильно поняла, но он не выходит из себя, наоборот, хочет, чтобы ты шагала быстрее, тянет за запястье, подгоняет на лестнице. Середина дня, понедельник, Сесилия в школе. Он должен быть на работе. Ты не ожидала его возвращения как минимум до ужина. Собака. Ему пришлось вернуться, чтобы ее проверить, и заодно он решил сделать что бы то ни было. Он приподнимает свитер, показывает пистолет в кобуре, ждет, пока ты кивнешь, затем открывает дверь в машину. Он все держит под наблюдением — тебя, пикап, окрестности, деревья, дома и птиц. Его рука плотно обхватывает твое плечо. Он ведет тебя к машине, открывает и закрывает пассажирскую дверцу, бежит на сторону водителя. Когда вы оба оказываетесь внутри, ты буквально чувствуешь, как в воздухе спадает напряжение. Что происходит? Он цокает языком, будто ответ очевиден. «Мы прокатимся». У тебя сводит живот, ты понятия не имеешь, что это значит. Он поворачивает ключ в замке зажигания и сосредоточенно выруливает с подъездной дорожки. По его лицу нельзя ничего прочесть. Проклятье. Он не приказывает закрыть глаза. Когда машина выезжает на дорогу, проселочная дорога, по обеим сторонам деревья и дома. Настоящие дома, черт бы их побрал, но никого не видно. Ты спрашиваешь, мне можно смотреть? «Делай, что хочешь», — говорит он. Самая большая гребаная ложь, которая когда-либо слетала с его языка. Ты не отрываешь глаз от окна. Запоминаешь подсказки. Все, каждый листок, каждый дом жизненно важно. С того вечера в гостиной умственные усилия сродни вращению педалей по сухому рису. Не за что уцепиться, ты проскальзываешь, но не сдаешься, нельзя сдаваться. Он едет медленно, минуя дом за домом. Местность представляет собой жилую застройку в противоположность его бывшим владениям, большому участку в лесу, спрятанному от чужих глаз. Открытая, навязчивая среда обитания для него неестественна. Посади такого человека в подобное место, и он превратится в пороховую бочку. Вокруг деревья и линии электропередачи, ничего особенного. В палисадниках перед домами никого. Взрослые на работе, дети в школе. Вы проезжаете стадо коров справа. В нескольких футах дальше реклама мясного завода «Братья Мясники». Рядом с рекламным щитом старый колодец, ржавый, жуткий. Колодец из старых сказок. Сосредоточься. До сих пор он дважды свернул налево, затем направо. Дважды налево и направо. Ты сохраняешь эту информацию как игровой чит-код. Налево, налево, направо и прямиком мимо стада братьев-мясников. Слева мини-отель, справа библиотека. И вдруг открытый, доступный, бери, не хочу, центр города прямо перед тобой. Должно быть, у тебя галлюцинации. Он едет по главной улице. От окружающего изобилия разбегаются глаза. Закусочная, книжный магазин, кофейня, пекарня, винный магазин, парикмахерская, студия йоги, аптека, за углом, ресторан под названием «Амандин». Закрыт. Рестораны, как ты помнишь, часто не работают по понедельникам. Все выглядит таким нормальным, будто можно выйти из машины и чем-нибудь заняться. Взять латте, посетить урок виньясы, купить новую помаду. Ты поворачиваешься к нему. Его глаза, прозрачные в лучах зимнего солнца, поблескивают. Ладони управляются с рулем. Руки в положении 10 и 2. На заднем плане книжный магазин. Так просто. Парень едет по делам. Папа в городе. Уважаемый человек, респектабельный житель респектабельного города.